Катерина ничего не возразила на это. Она не хотела лгать. Это была славная девушка. Заметив, что в душе бедного Анжа происходит что-то странное, она удвоила к нему дружеское внимание. Но это не возвратило ему утраченной веселости. Дядя Белье был прав, говоря, «Питу становится человеком, он выстрадал». Бельотта протанцевала еще 5 или 6 контрдансов. Второй она 5 танцевала с виконтом де Шарни. Внешне Питу был совершенно спокоен. Он следил взором за каждым движением Бельотты и ее кавалера. Он пробовал по движению их губ отгадать, о чем они говорили. Когда им случалось, исполняя фигуру, держать друг друга за руку, он старался рассмотреть, пожимали ли они их как-нибудь особенно. Вероятно, Катерина только и ждала окончания этого второго контрданса, чтобы отправиться домой. Никогда ни одно ее предложение не было принято с такой готовностью, как это. Но удар все-таки был нанесен, и Питу, сохраняя глубокое молчание, шагал не так равномерно, качаясь в стороны, что Бельотта время от времени принуждена была поддерживать его. «Что это с вами?» – спросила его, наконец, Катерина. «Отчего вы молчите?» «Я не говорю», – отвечал Питу, – «потому что не умею говорить так, как говорит виконт де Шарни. Что же я могу сказать вам после всех тех прекрасных вещей, которые он вам наговорил в танцах? Вы несправедливы, Анж. Мы говорили о вас». «Обо мне? Каким это образом?» «Вот что, Питу, если ваш покровитель не отыщется, то надо будет приобрести другого». «Стало быть, я не гожусь быть конторщиком на ферме». «Напротив, Питу, я думаю, что место это слишком ничтожно для вас. С вашим образованием вы можете получить гораздо лучшее». «Не знаю, достигну ли я чего лучшего, но знаю то, что не желаю достигать чего-либо через посредство виконта де Шарни». «Отчего же вы отказываетесь от его протекции? Брат его, граф де Шарни, по-видимому, отлично принят при дворе и женат на подруге королевы. Он сказал, что ради меня предоставит вам место по сбору пошлин с соли. Очень благодарен, но я уже сказал вам, что мне, так как я есть, очень хорошо. Пока ваш отец меня не прогонит с фермы, я при нем и останусь». «За что же, черт возьми, прогоню я тебя?» — сказал громкий голос, от которого Катерина содрогнулась, узнав в нем голос отца. «Пожалуйста, мой дорогой, ни слова при отце моем об Исидоре». «Ну, отвечай». «Да, я не знаю. Быть может, вы не находите меня достаточно ученым, чтобы быть вам полезным». «Недостаточно ученым? Да ты сведешь счета как барем, а читаешь не хуже нашего школьного учителя». «Нет, Питу, сам Господь Бог посылает ко мне людей, а раз они у меня, пускай и остаются, пока угодно Богу». С уверенностью в расположении к нему белье Питу возвратился на ферму. Но этого было ему недостаточно. С того времени, как он с Бельоттой отправился на прогулку, до того, как он возвратился на ферму, в нем произошла большая перемена. Он утратил то, что, будучи раз утрачено, не возвращается более. Это уверенность в себе. А потому против обыкновения спал ночь дурно. В минуты бессонницы он вспомнил о книжке доктора. В ней главным образом говорилось о дворянстве, о злоупотреблениях этого привилегированного сословия в отношении их меньшой братьи. Питу показалось, что он теперь только начал понимать все прекрасные вещи, которые читал поутру, и дал себе слово с наступлением дня прочесть самому для себя это редкое произведение, прочитанное им во всеуслышание. Спав дурно всю ночь, он поздно проснулся. Первым делом его было взяться за книгу. Было 7 часов утра. Фермер должен был возвратиться только к 9. А если и придет раньше, то только похвалит за такое занятие, которое советовал ему сам. Питу спустился с невысокой лестницы и поместился на скамье как раз под окном Бельотты. Случай то был или нет, мы объяснить не беремся. Так как нового будничного платья Питу еще не имел, он снова надел старые черные панталоны, саржевую блузу и красные башмаки. Его глаза жадно впились в освещенную солнцем страницу брошюры доктора Жильбера, и если бы не тень, набежавшая неожиданно для нее, мы уверены, что он прочел бы ее очень скоро. Что это за предмет, однако, встал между ним и ярко сиявшим солнцем? Питу поднял глаза. Рядом с ним стоял человек лет 45, еще длиннее и худощавее самого Пету, и одетый почти так же, как он. Человек этот через плечо Пету читал его книгу, по-видимому, с таким же любопытством, как и он сам. Пету был изумлен. Приятная улыбка, показавшаяся на устах черного человека, дала возможность Пету заметить два зуба в верхней челюсти и столько же в нижней, острых, как у кабана. «Американское издание», — сказал этот человек гнусливым голосом. «О свободе человеческой и независимости народов. Бостон, 1788 год», — продолжал незнакомец. «Да, Бостон, 1788 год. Так точно», — повторил он. «Это брошюра доктора Жильбера?» — спросил черный господин у Пету. «Да, сударь», — вежливо ответил Пету. Говоря это, он встал, так как ему всегда твердили, что отвечать сидя невежливо, особенно старшим. А по скромности своей Пету считал старшим над собою каждого взрослого человека. Вставая с места, Пету заметил, что в окне стоит Бельотта. Она упорно смотрела на него и делала какие-то знаки. «Скажите мне, милостивый государь, смею спросить без нескромности», — говорил черный человек, стоя спиной к окну. «Скажите, кому принадлежит эта книга?» И он указал рукою на брошюру доктора Жильбера. Едва Пету хотел ответить, что книга принадлежит господину Белье, как до него долетели следующие слова. «Скажите, что ваша!» «Милостивый государь», — торжественно отвечал Пету, — «эта книга моя». Черный человек приподнял голову, заметил, что удивленные глаза Пету часто обращались в ту сторону. Увидав окно, он не мог заметить Бельотты, исчезнувшие с быстротой птички. «На что вы смотрите там наверху?» — спросил черный человек. «О, сударь!» — сказал Пету, улыбаясь. «Позвольте мне вам заметить, что вы слишком любопытны, как говорил аббат Фортье, мой наставник». «Вы говорите», — продолжал допрашивать незнакомец, по-видимому, немало не смутившийся ученостью Пету, «вы говорите, что эта книга ваша?» Пету скосил глаза, чтобы взглянуть в окно. Бельотта, слышавшая вопрос незнакомца, утвердительно кивнула головой. «Моя», — отвечал Пету, — «не угодно ли вам ее прочесть?» «Я нисколько не ошибаюсь. Да, вы стоите гораздо выше того положения, которое выдает ваша одежда. Следовательно, я вас арестую». «Как? Вы арестуете меня?» — вскричал, остолбенев Пету. «Арестую, сударь. Прошу вас следовать за мной. Пожалуйте». Пету посмотрел не наверх, а кругом себя, и увидал двух полицейских сержантов, ожидавших приказания черного человека. «Составьте акт, господа», — приказал черный человек. Полицейский отобрал книгу доктора Жильбера и скрутил Пету веревкою конец, который привязал к кольцу, ввернутому в стену дома под самым окном. Пету хотел было возражать, но голос, имевший на него такое магическое действие, прошептал: «Оставьте, пускай их». Пету повиновался с кротостью, которая привела в восхищение полицейских сержантов и особенно черного человека. Они с полным доверием оставили его одного и сами вошли в дом. Едва только скрылись сержанты и черный их повелитель, как из окна послышался знакомый ему голос: «Поднимите руки!» Пету поднял не только руки, но и голову. Тогда увидал он бледное, встревоженное лицо Бельотты. Она держала в руке нож. «Еще! Еще поднимитесь!» — говорила она. Пету приподнялся на носки. Молодая девушка наклонилась через окно. Лезвие ножа коснулось веревки, и руки Пету освободились. «Возьмите нож, — сказала Катерина, — и отрежьте веревку от кольца». Пету не заставил повторять это себе два раза, он перерезал веревку и был свободен. «Теперь, — сказала Бельотта, — вот вам два луидора. У вас здоровые ноги, спасайтесь. Бегите в Париж и предупредите доктора». Она не имела времени окончить свою фразу. Из дверей выходили полицейские. Луидор упал к ногам Пету. Пету поспешно поднял его. Полицейские стояли уже на пороге, удивляясь, что тот, которого они только что скрутили, свободен. При виде сержантов волосы у Пету поднялись дыбом. Он смутно припомнил Эвменит. Полицейские и Пету с минуту оставались в положении зайца и гончих, безмолвно глядя друг на друга. Но как заяц при угоне, при малейшем движении собак бросается бежать, так и Пету при первом движении полицейских сделал громадный прыжок и очутился по другую сторону высокого плетня. Сержанты спустили крик, на который вышел их начальник, держа в руках небольшой ящичек. Старший из них, не теряя времени на разговоры, бросился за Пету. Сержанты последовали его примеру, но они не были в состоянии перепрыгнуть через плетень вышиною в 3,5 аршина и вынуждены были обижать его кругом. Когда они достигли угла плетня, то увидали Пету в 500 шагах от себя, бегущего по долине в прямом направлении к лесу, от которого он был не более как в 1/4 мили, а через несколько минут должен был его достигнуть. В это мгновение Пету обернулся. Увидав полицейских, которые только для очищения своей совести, а не в надежде изловить его, пустились за ним, удвоил быстроту своего бега и вскоре исчез за опушкой леса. Таким образом, Пету бежал 1/4 часа. Он бежал бы еще 2 часа, если бы это было необходимо. Пету умел бегать с быстротой оленя. Полагая, что он уже вне всякой опасности, он остановился, перевел дух, прислушался и, убедившись, что он один, сказал сам себе: «Невероятно! Сколько событий произошло за 3 суток!» Потом, посмотрев на луидор и на нож, продолжал: «Я бы очень желал разменять мой луидор и отдать из него 2 копейки бельотте за нож, чтобы он не пресек нашей дружбы. Но так и быть, если она сказала идти в Париж сегодня, то пойдем туда». Осмотревшись, он узнал, что находится между Бурсоном и Пвором. Взял немного в сторону, к молодому леску, по которому он должен был дойти до Гондревильского бора, пересекающего дорогу в Париж.